В эфире передача, которую мы не советуем вам принимать всерьез. Заранее предупреждаем, что в ней будут содержаться самые различные выпады против женщин, а также и против мужчин, потому что в этой передаче использованы рассказы писателей, прикрывающихся названием «юмористы». Трудно быть женщиной. Такое название мы решили дать этой передаче. Мы – это женщины, которые в ней участвуют. Оператор Серафима Котова, звукорежиссер Тамара Первова и заслуженные артистки республики Елизавета Уварова и Галина Короткевич. Ведет передачу народная артистка республики Ольга Лебзак. В том, что сначала название было совсем другое. Такое праздничное, такое поздравительное, такое нежно-голубое, как мартовское небо. Но мы сказали нет. Мы сказали, пусть прозвучит хоть одна передача, которая расскажет о том, какой это тяжелый труд быть на земле женщиной. А то в предчувствии 8 марта звучат такие пылкие слова. Ах, как они прекрасны, удивительные, восхитительные женщины. А я уверена, что половина женщин уже от усталости с ног падают. Скребли квартиру, варили студень, поставили тесто для пирога, утром уже стояли в очереди и так далее, и так далее. Вот я, например, тут выступаю перед вами, а вы думаете, что мой муж, сбившись с ног, готовит праздничный ужин и сервирует к моему приходу стол? Ничуть не бывало. Все давным-давно готово. И студень, и пирог. А он сидит в кресле с газетой, слушает мой голос по радио и недовольно поглядывает на часы. Проголодался. Думает, скоро ли я приду. Думает. Что за удовольствие ей торчать там в студии? Будто бы без нее не было бы передачи. Да еще лучше была бы. Так вот, мы сказали нет. Обычно на нас не очень-то обращают внимание. Ваше дело, говорят, исполнять ту роль, которую написал писатель и отредактировал редактор. Но сегодня особенный день, и наше нет было принято во внимание. И именно сегодня мы расскажем вам, как трудно, выполняя все обязанности, так щедро нам данные, быть женщиной, о которой вы с такой искренностью сегодня говорите пылкие слова, прекрасные, удивительные. В самые трудные времена мужчины быстренько перекладывают все на женские плечи. Вспомните Жанну д'Арк, например. Сколько ей было лет, когда все опытные мужчины отказались спасать Францию, а она... Даже на лошади-то ездить не умела. А потом, кто во всем виноват? Женщина. Те же самые французы придумали пословицу «Ищи женщину, если что-нибудь не так». И находят, кого жечь на костре. Ту же самую Жанну. Нет, если бы вы послушали, какие рассказики хотели дать под видом юмора в нашей передаче. Вот я специально дам вам послушать один такой рассказ венгерского юмориста Силарда Дарваша. «Мечты об идеальной жене» называется. Понимаете, друзья мои, идеальная жена должна быть не только милой женщиной, примерной хозяйкой, прекрасной матерью. Она еще должна обладать большим чувством юмора. Не в таком, конечно, примитивном поверхностном смысле, чтобы смеяться анекдотиком и шуткам. Нет. Она должна весело реагировать на комические ситуации, созданные жизнью. Вот, например, расскажу о себе. Я человек настроения, это все знают. Так значит, недавно я немножко выпил и в чудесном настроении приехал домой. Немного поздно было, может быть, уже в половине третьего, пока дошел до дому. Минут 15 возился с ключом, и, наконец, он взял и сломался в замке. Пришлось позвонить. Можете себе представить, какой комической была ситуация? Я стою в шляпе на бекрень, в руках сломанный ключ. Мне кажется, что от этого зрелища идеальная жена, обладающая чувством юмора, покатилась бы со смеху, правда? Не, ну вообразите себе, как я стою и долблю двери ломаным ключом, а другой рукой вовсю жму звонок. Но это еще не все. Как только жена открыла дверь, я ввалился в квартиру, головой налетел на выключатель. Свет загорелся, ребенок проснулся, ужасный виск, писк. Нет, клянусь, даже в театре такого не увидишь. Идеальная жена, обладающая чувством юмора, просто смеялась бы до слез. А моя нет. Она стояла с глазами, мечущими искры, и называла меня такими именами. Нет, идеальная жена – это мечта.